Меня терзало беспокойство. Мэй не отвечала на мага письма, которых за сегодняшний день я послала штук 10. Ни Мэй, ни Рой. Дойдя до своей комнаты, я наспех собрала сумку, покидав в нее самое необходимое. Открыв дверь, я отпрянула. Передо мной стоял декан, мистер Маркус. Лицо его было искажено брезгливостью. «Вот», — он протянул мне конверт, — «и запомни, это в последний раз». Не думал я, что, обратившись однажды за помощью к твоей бабке-ведьме, буду так долго за это расплачиваться. Я заплатил и так слишком много, и если ты об этом забудешь, маленькая ведьма, то вспомни о том, что я декан этого университета, что как просто я тебя взял, так же просто тебя и отчислю». Мистер Маркус развернулся и зашагал прочь. Я стояла, переваривая услышанное. В недоумении открыв конверт, я увидела в нем приглашение для Мэй Линды на мой бал по случаю моего дня рождения, что состоится завтра вечером. «Да что вообще происходит? Что ты творишь, Мэй?» Схватив сумку, я чуть не бегом бросилась в сторону портального зала. Войдя в зал, я приложила пластину пропуск и, набирая на панели пункт перемещения, услышала легкий шорох позади себя. Обернувшись, я лицом к лицу оказалась с новым преподавателем, тем самым эльфом. «Далеко ли собралась?» Он заглянул мне за плечо. «О, замок светлых эльфов!» «Теперь решила отравить светлого короля, раз не вышла с темным». «За что ты так ненавидишь королей, Мэй?» У меня в ужасе округлились глаза, и я начала хватать воздух ртом. «Да и Мэй ли ты?» Темный пристально смотрел мне в глаза, в чем я очень и очень сомневаюсь. «Всевидящая мать! Папа! Мой папа!» Я развернулась, чтобы шагнуть в портал. Темный схватил меня за руку, хотел удержать, но я уже сделала шаг, и портал утянул нас обоих. Мы не вышли в светлой портальной комнате, а вывалились в темноте в густой лес, ободрав локти и колени. Я упала на руку, которая только недавно срослась и зашипела от боли. «Зачем вы схватили меня? Портал был рассчитан на одного. Теперь мы неизвестно, где находимся». Я не ожидал, что меня затянет тоже. Я лишь хотел поговорить. Я села спиной к дереву, прижав к себе больную руку. Здоровой рукой я взялась за соседний ствол и стала слушать, что мне расскажет старый дуб. «Поздравляю, до замка нам шагать и шагать на север». Темный усмехнулся. «Так, может, ты скажешь мне, кто ты? Хотя, кажется, я и так знаю. Ты дочь светлого короля эльфов. Ты Леонсинель». Я подняла на него глаза. «Что, неужели так все очевидно? Зачем же вы задавали мне глупые вопросы? Я должен был убедиться, что ты не Мэй. Мэй знает меня в лицо. Она знает, что я подозреваю ее в покушении на моего отца. Она бы пыталась сбежать. Так, давайте решим, как будем действовать дальше. Потом продолжим наш содержательный разговор. У меня куча вопросов, и не складывается головоломка в голове по поводу Мэй. Ну, раз уж мы все выяснили, что мы оба эльфы, то идти по лесу ночью нам обоим не составит труда. Да, только моя обувь для этого не предназначена. Я же не собиралась выйти из портала в лесу, так что я буду немного тормозить движение». Мы безошибочно выбрали направление и, осторожно ступая по опавшей листве, двинулись в сторону замка. «А я думал, ты впадешь в истерику». Аристинель усмехнулся. «Мне нравится, что ты не капризничаешь, не упрекаешь, не падаешь духом, как все девчонки, а ищешь выход из положения. Ты не похожа на других принцесс». «Ну, так я и не воспитывалась, как другие принцессы. Когда умерла мама, меня отдали в школу при институте. Представьте кучу детей, вырванных из привычной обстановки». Я усмехнулась, вспоминая. «Поэтому нас держали в строгости. Чуть ли не строем водили на занятия, в столовую. Но мы все равно успевали дружить, ссориться, даже драться. Ладно, хватит лирики. Расскажите мне о Мэй. Я живу с ней третий год в одной комнате. И, как оказалось, ничего о ней не знаю. Этот день, пока я ходила в личине Мэй, я такого наслушалась. Ее не любят, ее презирают, ее откровенно ненавидят наши одногруппники, да даже декан. О, вот теперь ты говоришь о настоящей Мэй. — нахмурился темный. Одногруппникам она могла мелко пакостить, а вот декан влип гораздо раньше, чем родилась Мэй. Декан обратился к бабке Мэй, среди людей известной как травница и повитуха. На самом же деле она черная ведьма. Он мечтал стать тем, кем он стал. И раз уж Мэй воспользовалась так бабкиным долгом, то я подозреваю, объектом была именно ты. С тобой ничего странного не происходило, пока ты с ней дружила, — хмыкнул Аристаниэль. Ну, как сказать странного? Я влезла на пригорок, огляделась, но кроме близко расположенных друг к другу стволов деревьев, ничего не увидела. Выше крон деревьев светили мелкие звезды. Я никогда не связывала свои неприятности с Мэй. Однажды на меня накинулись собаки. Я успела выставить магический щит. Меня спасли Мэй и Рой. «Ну да, спасли». Эльф откровенно смеялся. «Теперь они знают, какой силы ты можешь ставить щиты». «Еще мы отправились ночью на пикник, на крыше общежития. Там мы устроили догонялки. И я не знаю как, но я свалилась с крыши. Я успела создать магическую подушку. И как итог, магическое истощение и сломанная рука». «Теперь они еще знают твой магический резерв. И как быстро ты можешь восстановиться». Я нахмурилась. «Да неужели все это может оказаться правдой?» «Не может оказаться, а так оно и есть». Аристаниэль подал мне руку, помогая взобраться на упавшее дерево. «Давай дальше». «А еще в прошлом месяце, на каникулах, мы катались на каруселях в парке, и карусель заела. Она разогналась до бешеной скорости, и я с нее вывалилась. Хорошо, хоть жива осталась. Это тоже, по-вашему, Мэй подсуетилась». «Без сомнений. А это они проверяли твой болевой порог. Ну, может, и расстроились, что ты не сломала себе шею, но наверняка у них были еще на тебя планы. Поэтому в тот раз ты не погибла». «А теперь вот получается такой расклад. Мэй хотела попасть во дворец твоего отца любым способом». «Ага», — согласилась я. «Даже через декана выбила приглашение на бал. Подстраховалась, так сказать». «А ты сама ее туда отправила? Еще и платочком помахала?» «Да я уже поняла, что я дура наивная. Хватит насмехаться надо мной. У меня сердце сжимается, как подумаю, что она напакостит отцу. Тем более он болен. С ним сейчас происходят странные вещи. Он теряет силы, желание жить, отказывается от еды. Я соболезную тебе в болезни твоего отца. Я был прав. Она именно для этого и хотела попасть в замок Светлого Короля Эльфов. Примерно 10 лет назад мой отец тоже заболел такой болезнью. Меня не было рядом, я учился и жил при университете». «Так ваш отец Дартаниэль IV, король темных эльфов, а вы наследный принц Аристаниэль?» Леонсия вскинула бровь. «И что же вы забыли в университете Средиземья? Что мы оба там забыли? Ведь не вас, ни меня не должно там быть, ваше высочество». Аристаниэль сделал шутливый поклон. «Ой, вот не надо, ваше высочество!» Стало смешно и мне. «Давайте оставим все эти церемонии для дворцовых стен. Меня можно звать просто по имени Леонсия. Или, если еще проще, Леа». «Ну, тогда, когда мы не на уроке, и я не являюсь вашим преподавателем, можешь тоже называть меня Аристаниэль. Или проще, Ар». Я засмеялась. «Вот и познакомились. Принц темных эльфов и принцесса светлых». Я уже смеялась от души. «Какой чудесный у вас замок, ваше высочество! Темный, мрачный! Зато обратите внимание, какие светильники!» Смеялся он, показывая на звезды. «А люстра вообще выше всяких похвал!» В темноте леса раздавался наш смех. Хотя на душе было тяжело, я понимала, что ничего не могу исправить. Так к чему же злиться? Нужно просто прибавить шаг, выйти в любой, даже маленький городок и порталом перенестись во дворец отца или выйти сразу ко дворцу.